Глава 18. Хитровка. 4 дня назад. Москва. Хитровка. Тайный советник Нарышкин выдал нам особое задание по выслеживанию группы анархистов, называвших себя Союзом Освобождения. Кого и от чего они собирались освобождать, меня не сильно волновало. Но просьбу императора надо было выполнить. Хотя бы для того, чтобы доказать свою преданность и пригодность к такого рода миссиям. Если я хочу выбить как можно больше материальных благ, надо становиться полезным для престола Российской империи. То есть у них совсем ничего нет на эту кучку придурков? Как такое возможно? — спросил меня бес. Переодевшись, мы вчетвером обходили один закоулок за другим. С нами были Ломоносов и Джон, знавшие эти места с детства. Ты удивишься, но Хитровка своих тайн не выдает. Здесь не так просто получить информацию. В этом клирик был прав. Нас почти сразу вычисляли как чужаков и пару раз даже попытались атаковать магией из-под тишка. Блистать силой я не хотел, это только навредит делу, так что с зачинщиками разбирался бес. Не хватало еще, чтоб пошли слухи о сильном теневом маге, рыскающем по подворотням. Тогда мы точно ни на кого не выйдем. Заговорщики залягут на дно, и ищи свищи их потом. Сейчас мы разбились на 3 группы, и по рекомендации Джона выработали всем маршрут посещений. Близнецы, Маэстро и Захар наведывались в ломбарды и к скупщикам краденого. Кишка, Соловей, Аничков и старший брат Олег проверяли рынок, ну а наша 4-ка направилась к месту, где вырос Джон. Велик был шанс встретить знакомые лица, а это хоть что-то. Вечером мы договорились собраться все вместе и объединить сведения. Нам нужна была хоть какая-то вещь, принадлежащая одному из анархистов. По ней уже Ваня выйдет на манаслед и к схрону этих бунтарей. Серьезно их никто не воспринимал до поры до времени, но контрразведка доложила, что Скандинавский союз профинансировал готовящееся покушение на императора. Пусть эта кучка придурков сами по себе не были опасными, но если их накачать артефактами и деньгами, то это создаст проблемы в будущем. Лачуги Хитровки, казалось, перетекали одна в другую, будто разветвленная сеть грибов. Некоторые из них предельно накренились на бок. Создавалось впечатление, что они вот-вот упадут, но нет, деревянные балки держали строение. С вопросом равновесия помогали также и соседние стены. Мы с густонаселенной улицы свернули на внутренние дворики. Для этого пришлось пройти боком между домов и, несколько раз пригибаясь, спуститься на этаж ниже. Тут была другая Москва, подземная. Хитровка вся пронизана такими переходами. Здесь ночевали отверженные, преступники, беспризорники и всякая басота в виде попрошаек, вышедших из оборота проституток и опустившихся личностей. В тоннелях пахло сыростью и плесенью, а иногда и землей, особенно в свежевырытых проходах. Власти запрещали менять подземный ландшафт города, но кто их будет слушать? Маги земли, как кроты, расширяли новые владения с ужасающей скоростью. Их отлавливали служители порядка, засыпали пещеры и пополняли тюрьмы заключенными. В последнее время, по словам Нарышкина, ситуация выправилась, и государство приняло решительные меры. За отлов магов земли выплачивали щедрую награду, а самих пойманных через церковь заставляли пройти обряд забвения. Им стирали стихию и навсегда закрывали возможность ей обучаться. В местах силы на таких умельцев заводили запретные списки. Проблемы столицы не сильно меня волновали, но было интересно наблюдать за этой борьбой Давида и Голиафа. На любую меру всегда находилась контрмера. Сложно что-то сделать против сплоченного преступного сообщества. Даже если многие из них ненавидели друг друга, выдавать своих никто не спешил. «Мы ходим по кругу», — тихо заметил я Ломоносову. «В отличие от остальных ребят, у меня была идеальная память на маршруты и мелкие детали». «Точно такой же выступ был 30 минут назад», — показал я на кусок камня. «Да, я тоже что-то такое почувствовал», — ответил Ваня и включил свое манозрение. «Ась, мы что, заблудились?» Как по мне, эти кроличьи норы везде одинаковые. Срали бы еще здесь поменьше, — поморщился бес, обходя подсохшую кучку стороной. Ваня провел нас до тупика. Мы стояли напротив стены и думали, что делать дальше. — Может, твой этот компас под землей не работает? — с ноткой скепсиса спросил у Ломоносова бес и поковырялся пальцем в ухе. — Я скоро чесаться начну в этих лохмотьях. Одеты мы были в поношенную старую одежду. — Ошибка исключена, — ответил ему Ваня и потрогал ладонями стену. Мы хотели было развернуться, как вдруг бывший клирик выставил обе руки вперед и попытался сдвинуть с места шершавую глыбу. — Тебе помочь? — насмешливо спросил его бес. Бухарца можно было понять. Выглядело бредово. Человек своей маленькой массой не в состоянии тут что-то сделать, однако в какой-то миг раздался шипящий звук, и тело Ломоносова втянуло внутрь. — чего? — скорчилось лицо мечника, и он подбежал к месту, где недавно был Ваня. Спустя какое-то время проход замерцал и вдруг рассыпался на мириады мельчайших частиц. С той стороны туннель продолжался. Ломоносов же посреди дороги стоял с довольной улыбкой. В его руке блестела небольшая железная шестеренка. Что это? Артефакт иллюзий, видимо, уже не рабочий. Он преобразует влитую в него ману в устойчивую материю. Установивший его убежал, как только я разорвал морок. Он подбросил вещичку в руке и посмотрел на меня рассеянным взглядом. Думаю, все ответы мы получим от него. — Отлично! Тогда вперед! Поймаем засранца! — провозгласил бес. — Ты что-нибудь знаешь по поводу иллюзионистов в хитровке? — спросил я Джона, и тот хмуро покачал головой. — Нет, но это объясняет, почему здесь до сих пор такой бардак. Впрочем, клирик сделал паузу. Впрочем, случай может быть единичным. Стихия иллюзий считалась сверхредкой во всех странах. Большая часть мест силы с ней расположились на южном берегу Каспийского моря. У нас в Российской империи официально зарегистрировано лишь 3 таких объекта, и все контролировались императором. Однако не у всех ликвидаторов была возможность проверять, какую брешь они закрыли. Чаще всего это их вообще не волновало, ведь главное заполучить добычу, а территорию с хорошим местом силы посреди полчищ монстров все равно никак не освоишь. Для этого надо уничтожать ключевую брешь, чтобы не плодились сателлиты. Вот и получалось, что сотни таких участков пустовали, либо на их месте появлялись новые порталы и перекрывали старую стихию. Для проверки нужен был специальный церковный прибор на основе священных камней, и он дорого стоил. Но свято место пусто не бывает. Существовала целая прослойка магов-самоучек, не связанных с военными. Они-то и отыскивали заброшенные объекты и пытались заполнить свои процентили нужным атрибутом. Ликвидаторам это ни к чему. Все равно в любое место силы в империи у них бесплатный вход. А вот всяким темным личностям или чудикам самое то. Глаза Ломоносова светились голубым светом в темноте, и мы шли по взятому им следу. Кто бы это ни был, он хотел нам причинить неудобство. Я не был знаком с возможностями магии иллюзии, но подозревал, что она может быть противной штукой. Шаг за шагом мы вышли уже в более просторный туннель, где народ устроил нечто вроде рынка с прилавками в виде деревянных ящиков, сбитых вместе. Здесь голь продавала всякий краденый хлам, бурно шли торги, и каждый пытался урвать себе выгодную сделку. За всем следили 3 широкоплечих мага с короткими дубинками. Один из них неприятно скользнул по нам взглядом и толкнул своего товарища. Ваня смотрел в пол, чтобы не выдавать свечение. Нахлобученный на лоб козырек скрывал глаза, а обычное зрение Ивану не нужно было. Он и так все видел. — Вы кто такие? — спросил нас один из подошедших блюстителей порядка. — Раньше я вас тут не видел. Сзади подошел его квадратноголовый коллега без признаков цивилизации на лице. Со стороны наша группа не казалась опасной. 2 худосочных мага, Ломоносов и Джон, поджарый низкорослый бес и я, только недавно покрывшийся наростом мускул, которые все равно скрывало дырявое тряпье. Наша проблема была в другом — слишком культурные лица на фоне местного контингента. «Мы с Исойских будем. Миша Агузок, слышал о таком?» Нашелся бес и протянул припрятанную в кармане папиросу. Здоровяк принял угощение и зажег ее пальцем, глубоко вдохнув дым. Он задумчиво выдул его и показал на своего друга. «Еще есть?» Бес поделился и с двумя другими. Маги нахваливали хороший табак и нашли общий язык с болтливым бухарцем. Рустам, как мог, пытался не нарываться на конфликт. Нам это сейчас ни к чему. «Образованные?» — спросил меня тот, с кем мечник начал беседу, и я решил не отпираться. «Да». «Чего забыли тут?» «Правда ищем, надо кое с кем поговорить», — расплывчато ответил я, чем вызвал косой взгляд квадратноголового. «Значится так, мужики. Никакого Сысойского я знать не знаю, но чтобы вас здесь больше не видел», — потушив окурок черным сапогом, строго ответил главный. «Нам тут проблемы не нужны. Мы люди честные, политиками вашими не занимаемся». «А как можно...» «Валите, я сказал!» Признаться, я думал, нас как минимум попытаются нагреть на сотку-другую. Импровизированную подземную барахолку мы прошли без проблем, но спустя полчаса кое с кем встретились на круглой развилке. Туннели отсюда уходили в четыре стороны, но сейчас они были перекрыты толпами недружелюбно настроенных личностей. Любые свидетели, естественно, магическим образом испарились. Я хотел было повернуть назад, но почувствовал биение жизни в 100 метрах. За нами и оттуда уже шли. 7 человек. Все мужчины. Теоретически мы могли бы прорваться сквозь них, но я придумал план получше. Попросил Ломоносова и Джона быть начеку. Их барьер нам скоро понадобится. Мы вышли на середину перекрестка, и клирики озарили каждый закоулок этой дыры ярким светом. Наши враги зажмурились и выставили руки вперед. Явно не ожидали, что среди нас есть церковные маги. Я же вспомнил одно старое некроманское заклинание, уже послужившее мне палочкой-выручалочкой на поле боя. «Сыч, мне их даже жалко убивать!» — поморщился сзади бес, рассматривая противника. «Какие-то они убогие!» Вынужден с ним согласиться. Сейчас я настраивал 30 рунических кругов в измененную последовательность. С нами разговаривать не стали, просто налетели со всех сторон. Я подождал, когда орава из 30 человек подберется вплотную, и скомандовал: «Щиты!» Бандиты со всего разбега налетели на невидимую преграду и попадали в кучу. Пока они не успели опомниться, я выпустил наружу розовое облако тумана. Оно расползлось по развилке и даже залетело дальше в туннеле. «Что это за херня, мужики?» «Какая разница, бей у шлепков!» Дубинки и заклинания со всех сторон застучали по нашему барьеру, вызывая на нем всполохи. С гнилыми желтыми зубами, со шрамами на лице и глазами на выкат эта свора пыталась смять нашу защиту. Ведь все знали, что мана у клириков не вечна. Хитровка не боялась никого. Толпой можно забить любого. Однако вскоре нападавшие похватались за животы и отбежали в сторону. Один из них бросил мачете и прижал руки к заднице, но это его не спасло. Жидкий коричневый поток окрасил его штанину, а стоявшие рядом товарищи заржали в голос. Вскоре число обосранных возросло, и нашим врагам уже стало не до смеха. Они матерились, плевались, но даже потеряв достоинство, старались достать 4 богатеньких выскочек. Эффект моего измененного отравляющего тумана раскрывался постепенно. Поэтому спустя 5 минут со скрюченными животами на карачках сидели все. Их пробрал жуткий медвежий понос. Я создал вокруг нас воздушный барьер, чтобы не нюхать эту вонь. «Давай, обосрыш, становись к остальным!» — орал на замешкавшегося бандита бес. «Сударь, у вас не будет бумажки?» — со слезящимися глазами спросил сутулый воришка в потрескавшихся очках. «Вежливый какой стал! Бегом, я сказал! Бухарец пнул ногой псевдоинтеллигента, и тот вляпался в кокули своих друзей. Вскоре все гуськом прошли к стене, забыв про оружие, и выстроились в шеренгу, как на параде. Нападавшие сидели со спущенными штанами и молились жалиться. — Мы больше не будем, господин некромант! — потирая нос, говорил зачинщик. — Попутали, с кем не бывает! Он прервался на оперное шоколадное соло и снова вернулся к разговору. — Вы же с виду фраера! Мы с ребятами переглянулись и поняли, что шпионские игры потерпели фиаско, раз даже такие забулдыги нас быстро вычислили. — Знаешь, что такое смерть от обезвоживания? — спросил я его, и тот помотал головой. — Вы просидите так еще часов 12, теряя воду из организма, а потом кровь станет настолько густой, что помрете от сердца, прямо тут, в дерьме. Как тебе такой расклад? Это слышал не только потлатый предводитель, но и остальные подопытные. Поднялся скулеж. Одни проклинали чертова некромантишку, обещая насрать мне в кадык, а другие по-братски умоляли избавить от страданий. Стоило показать бесу наговорливого грабителя, как бухарец выволок того за волосы. Я поставил нам звуконепроницаемый барьер и спросил у жертвы. — Что ты знаешь про союз освобождения? — Вы с охранки? — просипел мужичок и задергался в очередном извержении. — Нет. — Тогда зачем они вам? — Хотим вступить. — Вы не найдете их, — помотал он головой. — Это невозможно. Приходили и до вас, некры, бестолку. — Это почему? — поинтересовался я. — Их не видно, ну, этим вашим зрением. Он вытер сопливый нос. — Как с ними связаться? — Паря, ну спроси, что попроще, а? Мое дело малое, откуда мне знать? От политических одни проблемы. — Значит, подохнешь тут. Тащи другого. — велел я бесу, и тот поволок грабителя обратно. — Не по-людски же! Я правда не знаю, господин некромант! — обливаясь потом, завопил предводитель. — Спросите Мазура! — Стой! — велел я бухарцу. — Что еще за Мазур? — Авторитетный человек! Он по брюликам тут главный! — По артефактам, что ли? — Ага! В принципе, это хорошая мысль. Заговорщикам нужны были поставки магической экипировки. Не пойдут же они сами к зачаровальщикам вне хитровки. Лучше все сделать через доверенное лицо, еще и с доставкой, куда велят. — Он все про всех знает, вот ты лучше его поспрашивай. — Понятно, — кивнул я и показал остальным на выход из этой клоаки. — Рулим отсюда. — Стой! А как же мы, тварь? — прохрипел от злобы бандит и затрясся от внеочередного позыва. — Они реально умрут? — спросил меня Джон, когда мы отошли на приличное расстояние. Я отмахнулся. — Не, какой там, часа через три оклемаются. Я настроил кишечную палочку на самоуничтожение и ослабил заразу. Так бы эти ребята еще и в блевоте захлебнулись, но тогда допрос был бы невозможен. Все же это не отступники, что убивали всех подряд, а обычные грабители. Лишняя кровожадность ни к чему. «Я слышал про этого Мазура. Он давно в хитровке», — подал голос Джон. «Могу поспрашивать, как выйти на него». «Хорошо. Но сначала наш иллюзионист. Вань, ты след не потерял?» «Нет», — ответил Ломоносов, снова включив манозрение. Мы проблуждали около 4 часов. Настолько активно передвигалась наша цель. Но все это были полуобщественные места. Ни намека, что он где-то надолго задержался. В конце концов, в подворотне мы вышли на его труп. Я потрогал теплое тело. Убили минут 15 назад. Перерезали горло. Прикончили без магии, покачал головой Ломоносов на невысказанный вопрос. Мне нужен хоть какой-то отпечаток маны. Мы оказались ни с чем и отправились в условленное место в трактир дожидаться остальных ребят. Было уже поздновато для опросов, так что Джон планировал достать информацию про Мазура завтра. Мы прождали ребят 2 часа, но те так и не вернулись и никак не дали о себе знать. «Последний срок вышел», — сказал Джон, захлопнув серебряный циферблат карманных часов. Бес поставил допитую кружку с пенным на стол и смачно рыгнул. «Надо спасать их бездарные задницы, Артем. А то как же я буду без своего полудурка? Он мне нужен живым. Не спил еще некромантик отведенных ему страданий». «Идем», — ответил я и на ходу подлатал всех, убирая опьянение и усталость. Иллюзионисты оказались не так просты.